Он со вздохом берет из сейфа ключи, отмыкает тайные двери в одном из своих подвалов и почти со слезами выдает требуемое. Во всех же остальных случаях он бьет просителей цифрами. 6 корпусов, 34 подъезда, 350 квартир. И в каждой, понимаешь ли, ванна стоит, плита стоит, унитаз, пес бы его драл, стоит. 1500 окон, 3000 дверей, 6000 шпингалетов. А он, Авданин, один, один. Так какого же рожна вам, граждане, ответственные съемщики, надо? Ремонт? А может, вам в кухне пальму поставить? А может, стены в туалете японским шелком обтянуть? Долговязый и носатый, Авданин всегда смотрит с высоты своего роста на жильцов наших домов с недоумением и обидой, как бы говоря: «Ну что вам от меня надо? Ну почему вы, граждане проживающие, хотите лишить меня последнего здоровья, которое я и так на 7/8 потерял на строительстве домов, в которых вы сейчас худо ли, бедно ли, но все-таки живете?» С утра до ночи Авданин ходит между нашими корпусами с прорабской полевой сумкой, планшеткой в руках. Постоянно недовольный вид, откинутая назад голова и прямая спина до смешного делает его похожим на единицу. Я один», молча вещает Авданин своей вытянутой в длину сухощавой фигурой во всех 6 дворах наших корпусов. «Я один, а вы хотите лишить меня всех моих коммунальных запасов, накопленных с таким трудом. Вы хотите, чтобы я, единственный страж общих интересов, бросил все эти богатства в ненасытную пасть прожорливого чудовища под названием «постоянный и непрерывный индивидуальный ремонт»? Нет, дорогие граждане, вам меня не сломить. Я не согнусь под ураганом ваших устных просьб и письменных прошений. Вас много, а я один. И поэтому будьте любезны выстроиться по ранжиру, то есть согласно датам поданных заявлений, и спокойно дожидаться своей очереди. И тем не менее, несмотря на всю свою административную непреклонность и строгость, Авданин все время делает как необходимый очередной ремонт, так и весьма спорный зачастую ремонт внеочередной. Все знают, что он очень любит наши дома, что он глубоко к сердцу принимает неполадки и беды во всех 6 своих корпусах, что он – коммунальный нерв и совесть наших домов, и действительно положил много сил и здоровья на их строительство. В определенной степени можно было утверждать, что без его участия заветный замысел Кости Сигалаева и Алексея Ивановича Заботина возвести напротив Преображенского монастыря, рынка, кладбища и 3 действующих церквей, жилой и агитационный комплекс нового быта, или, как мы сказали бы сейчас, новый многоэтажный микрорайон, посреди ветхозаветных черкизовских хибар и домишек. Может быть, это и был один из первых прообразов современного индустриального строительства новых микрорайонов. В определенной степени можно было утверждать, что без участия Авданина этот прекрасный замысел Кости Сигалаева и Алексея Ивановича Заботина никогда не был бы доведен до конца. Степан Авданин появился на Преображенке в тот самый ответственный момент, когда возведение новых домов на месте бывшей свалки методом народной стройки прочно зашло в тупик. Давно уже была уничтожена свалка, давно уже были сожжены и закопаны в землю, как необходимы удобрения для будущей рощи сквера, все материальные свидетельства и отбросы прошумевших над городом исторических эпох. Давно уже была создана вполне профессиональная строительная контора. Давно уже были вырыты первые котлованы, уложены первые фундаменты, начаты первые коммуникации. Но строительство, неожиданно забуксовав и затрещав по всем швам, зачадило, задымило, издало жалобный всхлип последними движениями водоотливных насосов и остановилось, замерло, будто никогда и не начиналось. Комитет народной стройки, возникший на электрозаводе, возглавляемый Заботиным и Костей Сигалаевым, предпринимал огромные усилия, чтобы ликвидировать непредвиденно образовавшуюся паузу. Тот самый костяк будущих строителей, о котором когда-то говорил на крыльце барака Заботин Косте Сигалаеву, твердо сложившийся во времена ликвидации свалки, Заботин не ошибся в своих предположениях о том, что ликвидация свалки станет надежной организационной формой объединения актива будущих строителей. Этот самый костяк до предела напрягал свои возможности, чтобы сдвинуть дело с места. Все приходили на стройку после окончания смены на заводе точно в назначенное время – и уставшие, конечно, после полного рабочего дня, не расходились до самой темноты. Уничтожение гигантской помойки по точно угаданным, заботенным житейским закономерностям в отношениях между людьми в рабочей среде крепко сплотило всех и как бы зарядило всех особым отношением к этой работе после работы. Опыт, практика, лучший учитель и наставник рабочего человека сделали свое дело. Покончив со свалкой, будущие строители, как и предполагал Заботин, притерлись друг к другу, узнали, кто чего стоит, и к первому своему котловану подошли уже крепко сколоченной организацией, не только с бумагами и резолюциями на руках, но и с хорошо и честно исполненной работой за спиной. И тем не менее, все они были только любителями. Энтузиазм, порыв – этого в конечном итоге оказалось все-таки недостаточно. Нужен был опыт, умение, нужен был профессиональный подход, нужна была чья-то руководящая профессиональная заинтересованность в делах стройки, а ничего этого по-настоящему не было. люди из специально организованной строительной конторы оказались жуликами –